Глава вторая. Нераскрытые секреты. К возвращению господина Иллюдора Рэй успел погрузиться в полудрему. Несмотря на эльфийскую выносливость, бессонная ночь давала знать о себе в первый же подходящий момент. Архивариус деликатно покашлял, дождался, пока посетитель откроет глаза, и положил на стол перед ним с десяток папок с подшивками. «Здесь отчетность за последние 15 лет», — сообщил Иллюдор буднично. «Все остальное только после одобрения канцелярии». «Спасибо», — Рэй кивнул. «Посмотрю пока, что есть». Архивариус отвесил дежурную улыбку и отправился за свой стол. Визитер подвинул папки к себе и погрузился в изучение цифр и заголовков. Если бы Рэя спросили, что именно он ищет, эльф бы не ответил даже под пытками. Чутьё подсказывало, нарлаи хитрят и прячут что-то важное, но разум никак не мог уловить, где именно подвох. Сталкивался с подобным не раз. Многие королевские поставщики по неопытности пытались обмануть двор и получить больше денег за меньшее, но в случае с каменоломнями смущало не золото, не сходилось другое, осталось только понять, что именно. С нарлайским предприятием все было очень непросто. 15 лет назад у владельцев числились только гранитный карьер и пещера у Трудуарских гор. За годы прибавились 3 мраморных карьера, с десяток шахт и дюжина пещер. И если с карьерами и шахтами все казалось прозрачным, то с добычей в пещерах хватало тумана. Рэй приспособил лежащие на столе карандаш и чистый лист и принялся за пометки. Выписывал все, что смущало и вызывало вопросы, надеялся разобраться с найденным позже, пока будет ждать разрешения. Освободился к обеду и, не теряя времени, отправился за нужной для доступа бумагой. Канцелярия встретила суетой и очередью. Рэй не планировал задерживаться долго, но, взглянув на его прошение, секретарь строго заметил, что без подписи господина Мирада просьбе не дадут ход. Пришлось ждать. К счастью, Мират не пользовался популярностью, и перед Рэем был только один посетитель — пожилой, недовольный ожиданием оборотень Наг. Эльф уселся на диване рядом и прикрыл глаза. Желание спать уже отпустило, но окружающая беготня слишком бесцеремонно врывалась в мысли. Засосало под ложечкой, и Рэй подумал, что неплохо бы заглянуть к Марлите и пригласить ее пообедать, раз она так боится совместного ужина. Вспомнился завтрак в ее компании, и страшно захотелось повторить трапезу, поболтать немного, послушать ее смех и рассказы о жизни в приморском городе, выпить вместе тиракорда, осторожно накрыть ее ладони своей. Рэй тряхнул головой, отгоняя мысли о женщине. Кажется, ему тоже пора найти любовницу. Ничем хорошим воспоминания о Марлите не закончатся. Тем более сейчас, когда нет времени на романы и надо быстро найти супругу. Вздохнул и достал лист с пометками. Размышлять над ними будет полезнее, чем мечтать. Показалось, отсидел себе все возможные места, когда дверь кабинета господина Мирада распахнулась и посетителя пригласили внутрь. Эльфы поздоровались, и Рэй протянул прошение служащему. Вдохнул знакомый запах чернил, ухмыльнулся, увидев стрижку, и еле сдержался, чтобы не поинтересоваться о вшах в стенах канцелярии. Кажется, Мират относился ко второму поколению и вполне мог не оценить шутки. Хозяин кабинета пробежался глазами по листу, нахмурился на миг, неловко взъерошил темную короткую шевелюру и состряпал улыбку. «Я подпишу», — начал он осторожно, будто опасаясь, что Рэй вот-вот даст волю рукам. «Понимаете, все подобные прошения просматривает Его Величество лично, и вряд ли ему понравится ваша фамилия. Может, стоит отправить с прошением секретаря? Я знаю, вас интересуют связанные с новым местом документы, и вы почти идеальный контролер, но, боюсь, фамилия Кроток затмит все ваши достоинства». Рэй опустил глаза, раздумывая, как поступить. Отчего-то желание шутить про вшей пропало окончательно. Верил в честность собеседника и не понимал, стоит ли прятаться. Махнул рукой. В конце концов, он не может стесняться своего имени вечно. «Подписывайте. Я верю в здравый смысл монарха. Не выйдет, значит, отдам распоряжение секретарю». В золотых глазах Мирада на миг промелькнуло сомнение, но он послушно взялся за перо. «Я оповещу вас в любом случае», — сообщил буднично. «Хорошо, спасибо», — Рэй улыбнулся. «Я свободен, да?» Визитер отвесил дежурные поклоны и направился прочь. Кинул взгляд на висящие над входной дверью часы и понял, что не успеет пообедать. До конца рабочего дня осталось не так много, и не мешало бы еще успеть в контору. Сидящий в приемной секретарь ничем не выдал своего удивления. Поздоровался с патроном и только, а Рэй остановился поговорить. По-хорошему, он не обязан был отчитываться перед мальчишкой, но посчитал нужным рассказать о своих хлопотах. Юноша напустил на себя серьезный вид и, слушая монолог, поддакивал и кивал время от времени. «Так что, Доро, если Его Величество откажет мне в просьбе, мне придется приспособить ваше имя», — подытожил Рэй свой рассказ. Секретарь нахмурился и совсем по-девчачьи замотал головой. Патрону показалось даже, что изумруд в ухе подчиненного сейчас порвет острый кончик и отлетит в один из углов приемной. «Я не стану в этом участвовать», — проворчал Доро так, будто Рэй попросил его не написать прошение королю, а украсть что-то из дворцовой сокровищницы. «Это еще почему? Ваши предшественники тоже интересовались каменоломнями, а после находили их трупы. Вы как хотите, а я в эти игры не игрок, у меня другие планы. Будете заставлять, я пожалуюсь отцу». Рэй рассмеялся. Всякое в его жизни бывало, но родителями его никто не пугал даже в детстве. Секретарь скрестил руки на груди и стал похож на обиженного совёнка. Патрон попытался успокоиться, сдержать веселье. В конце концов, паренек переживает. «Бывает». Отвел взгляд, чтобы не видеть Доро, и приказал самым будничным тоном, на который оказался способен. «Приготовьте мне чай, пожалуйста». «Сейчас!» — Доро тоже взял себя в руки. «У нас даже есть печенье». «Отлично, спасибо». Рэй ухмыльнулся и отправился в свой кабинет поработать хоть немного. Не воспринял всерьез слова мальчишки. Трус боится и шуршащих от ветра листьев, но решил на досуге прояснить подробности смертей предшественников. Скорее всего, они вели темные делишки с кем-то другим, а интерес к каменоломням просто был самым заметным. К ужину Рэй понял, что не просто хочет есть, как оборотень после неудачной охоты в животной ипостаси, но и жаждет вполне определенной компании. Несрочные дела и документы, нехитрые цифры, не так любимые им длинные списки не смогли отвлечь от мысли о Марли. Рэй махнул рукой на увещевание Тара. Возможно, кузен был прав, и девушку следовало оставить в покое. Но ему, Рэю, до самых кончиков ушей хотелось предпринять еще одну попытку. Не рассматривает его как фиктивного супруга. Пусть он попробует просто поухаживать и урвать немного горячей нежности без обязательств. Поручил секретарю отправить записку Тару и направился прямиком в агентство. Обычно в это время Марлита еще была на месте. Не успел. Заведение встретило запертой дверью. Рэй остановился подумать, как поступить дальше, поспешить к дому Марли сразу или зайти за цветами, но решить что-то не успел. Со стороны реки послышался женский крик, а потом к нему присоединился нечеткий гул голосов. Эльф нахмурился и поспешил на звук. Чутье подсказывало, он найдет Марли там, у воды. Приятельницы среди собравшихся на набережной не было. Рэй пробрался сквозь глазеющих на водную гладь зевак и тоже уставился на реку. Пожалел, что вокруг не хватает огней. Прошел вперед по течению. Чутье подсказывало, что вода скрывает какие-то тайны. Заметил плывущую по течению женщину, но не смог разобрать, кто это и что с ней. Зато отлично понял, что ей нужна помощь. Слишком неестественно выглядело тело. Эльф прикинул, где можно спуститься к воде, и недовольно поморщился. Ближайшая лестница была далековата. Вспомнил про заброшенную лодочную стоянку на другой стороне реки, чуть ниже по течению, и решительно направился к мосту. Даже на самой плохонькой лодке будет попроще, чем вплавь. Возможно, следовало пройти мимо, но он спешил не настолько. Не хотелось потом думать, что он не помог, когда вполне мог это сделать. О старом сарае с тремя лодками и одной парой весел на всех знали немногие. Не знал бы и Рэй, если бы в юности они старом, улучшив настроение на одной из холостяцких попоек, не полезли в заброшенный сад почившего толстосума Виндера. Наследники судились за право обладать имуществом, а оно тихонько приходило в упадок и иногда развлекало бесшабашную молодую поросль. В этот раз Рэй тоже добрался до сарая без лишних сложностей. Похоже, наследники так и не разобрались с имущественными вопросами, и никто не потрудился привести в порядок забор. Спустил лодку на воду и погреб навстречу горе купальщица. Пока кто-то из зевак сообразит, что делать, он уже вытащит ее из воды, довезет до берега, убедится, что все хорошо, а потом прихватит цветы и заглянет в гости к Марлите. Куда бы ни направилась его стрекозка, к этому времени уже должна вернуться домой. Видимо, из-за плохого освещения заметил купальщицу не сразу, успел подплыть почти вплотную. Тряхнул головой, отгоняя наваждение. Показалось, женщина похожа на Марли. Отложил весла и осторожно потянулся затащить добычу в лодку. Эльф приблизился к ее лицу и вздрогнул. В воде действительно была Марли. Рэй выругался и махом перекинул стрекозку в лодку. Ее тело казалось ледяным и безвольным, будто ее нашли слишком поздно. Он запретил себе переживать. Сейчас выдохнет и разберется, что случилось. «Марли!» — позвал, пытаясь приподнять ее за плечи. Кровь стучала в висках, а руки так и норовили не послушаться хозяина. «Марли!» Рэй тряхнул ее, будто у девушки что-то застряло в горле, но она не открыла глаз. Сердце эльфа забило потревоженной птицей. Листья и цветы, что угодно, лишь бы была жива. Перестала хватать воздуха, и руки заходили ходуном. «Марли!» — еще раз позвал он и снова хорошенько тряхнул ее за плечи. «Марли!» — Кикимора не ответила. Рэй положил ее голову себе на колени и взялся за весла. Догребет до берега, а там будет видно. Марлита не выглядела живой, но и мертвой не выглядела тоже. Вопреки здравому смыслу, грести по течению оказалось сложнее, чем против. У Рэя сбилось дыхание и взмокли ладони. То ли взбунтовалась вода, то ли он сам не очень понимал, что творит. Причалил с трудом, волнение не давало сладить с веслами. Он вытащил Марли на деревянную пристань и уселся рядом. Пошарил в карманах куртки тщетно. Возвращающего домой артефакта в них не было. Рэй обругал себя идиотом. Вероятно, выложил камень, когда отдавал куртку на Лодису, чтобы тот привел ее в порядок, и забыл вернуть обратно. Застыл, пытаясь услышать дыхание Марли, и сообразил, что ей должно быть страшно холодно в мокрой одежде. Снял куртку и, перехватив девушку поудобнее, стал расстегивать пуговицы ее пиджака. Не будет снимать с нее блузку, но хотя бы поменяет мокрую верхнюю вещь на свою сухую. Вдруг Марли согреется и, наконец-то, придет в себя. Пиджак не хотел расставаться с хозяйкой. Прилип, будто мечтал стать второй кожей. Рэй еле слышно стащил его и отложил в сторону. Накрыл плечи приятельницы своей курткой, помедлил, раздумывая, насколько позволительна вольность, а потом обнял Марли одной рукой и приложился ухом к ее груди. Хотелось услышать, бьется ли сердце девушки. Холод блузки обжег щеку, но Рэй запретил себе отстраняться. Прикрыл глаза, вслушиваясь в едва ощутимые звуки. Поелозил ухом, стараясь найти нужное место, и прикусил губу. Кажется, больше угадал, чем услышал далекий, но вполне ритмичный стук. Вздохнул с облегчением. Жива, а с остальным разберутся. Марли закашлялась, и эльф воодушевился окончательно. «Рэй!» — прошептала она едва слышно. «Что происходит?» Мужчина вздрогнул и почувствовал, что краснеет. Оторвал ухо от груди собеседницы и посмотрел в ее глаза. Полутьма не давала разглядеть лицо Марли как следует, но Рэй не уловил злости, скорее недоумения. «Я нашел вас в воде», — пояснил торопливо. Не хотелось, чтобы она надумала невесть что. И пытался услышать, бьется ли ваше сердце. «Я поняла», — сообщила девушка громче. «У вас такая теплая щека». Рейс похватился и, кажется, покраснел еще больше. «Вам надо согреться и переодеться». «Только обсохнуть в теплом месте», — махнула рукой Марли. Нахмурилась и на миг прикусила губу. Потом протяжно вздохнула, посмотрела на собеседника и проговорила едва слышно. «Не помню точно, как попала в воду. Помню, кто-то схватил сумочку, а больше ничего. Кому она понадобилась? У меня и брать-то нечего, из ценного только подаренное мамой зеркало». Потом попыталась нырнуть руками в карманы куртки Рэя и, сообразив, что на плечах что-то другое, поискала глазами пиджак. Дотянулась до мокрой одежды, извлекла два ключа и просияла. «От дома и от агентства. Хорошо, хоть они на месте», — с трудом поднялась на ноги. «Проводите меня, если не сложно. Не знаю, дойду ли сама». «Только переодеться». Рэй встал рядом и осторожно прихватил Марли за локоть. «Потом мы отправимся ужинать в городе. Прежде чем оставлять вас одну, не мешает убедиться, что вас хотели именно обокрасть, а ничего похуже. Да и комнату перед переодеванием необходимо осмотреть. Пойду с вами». Он решительно зашагал в нужную сторону. «Но госпожа Свентум запрещает приводить гостей». «Не страшно, я проникну через окно. Надеюсь, она не ходит кругами с большой палкой в руках и не поколачивает залетных эльфов». «Не замечала за ней подобного». Марли рассмеялась и спрятала ключи в карман мужской куртки. «Но в наших краях эльфы появляются так редко. Да и госпожа Свентум — страшно скрытная женщина. Как знать, может, у нее целая коллекция длинных ушей? Это было бы весело и загадочно. Пойдемте быстрее. Боюсь, как бы вы не простыли». «Я дитя водного духа, Рэй. Вода для меня друг. Если со мной что-то случится, то точно не из-за нее. «Тогда, полагаю, с вами произошла неприятность до того, как вы попали в реку». «Очень похоже», — согласилась Марли. «Чувствую себя ужасно». «Ничего, сейчас мы это исправим», — подбодрил Рэй и постарался прижаться к ее боку. Отчего-то казалось, что спутнице совсем нельзя мерзнуть. «Мы на месте», — сообщил Рэй негромко и осторожно тронул Марли за руку. Она вздрогнула и тряхнула головой, поморгала, пытаясь прийти в себя. Им ехать было всего ничего, как только умудрилась заснуть. Да еще и устроилась у спутника на плече. Потерла глаза и тяжело вздохнула. Все-таки хорошо, что Рэй нашел карету, а не повел ее домой пешком. Сил после вынужденного купания было немного, зато после сна стало легче. «Идите», — подбодрил эльф. «Я объеду дома и постучусь в окно». «Хорошо», — пролепетала Марли, напоследок втянула носом аромат аниса со сладкой травяной ноткой и нехотя вышла из кареты. Набежавший ветер обдал холодком. Кикимора поёжилась, рядом с Рэем было значительно теплее, и поспешила в дом. Госпожи Свентум, к счастью, в коридоре не оказалось. Марли вздохнула с облегчением и ускорила шаг. Прошла до конца, отперла дверь и проскользнула в комнату. Не сразу нащупала нарлайский фонарь, тот прятался в дальнем углу стоящего у двери комода. Покачала головой, пытаясь вспомнить, когда умудрилась передвинуть его, и погладила прохладную поверхность. Загорелся мягкий свет, Марли оглядела комнату и ахнула. Все вокруг было в ужасном беспорядке. Все вещи выкинули из ящиков и разбросали по полу, распотрошили матрацы, подушки, стряхнули вниз немногочисленные бумаги и книги. Да что говорить, даже шкатулку с дорогой сердцу мелочевкой и ту перевернули вверх дном. Марли захотелось разреветься. Торф с ними с деньгами, которые запросит госпожа Свентум за испорченные вещи. Но что ей, Марли, делать со всем этим беспорядком? И как жить в комнате дальше? Как спать здесь, оставлять вещи, если в любой момент сюда может прийти чужак и устроить такое? В окно постучали, и она поспешила открыть. Рэй проворно перелез через подоконник, осмотрелся и присвистнул. Потом скрестил руки на груди и принялся командовать. «Марш переодеваться!» — почти приказал он. «Надевайте, что найдете. Оценивать размер бедствия будем в сухой одежде». «Сейчас», — Марли кивнула. Рэй, в общем-то, был прав. Несколько мгновений все равно ничего не решат, а долго мерзнуть, дразнить дающие силы торф. Подняла с пола шерстяное платье, самое то для прохладного вечера. Прихватила свежее белье и направилась в ванную комнату облачаться. Разулась, сменила одежду, промокнула волосы полотенцем, расчесалась и даже повертелась немного у зеркала. Все-таки Рэй был прав. В сухом она хотя бы перестала дрожать и желание плакать отпустила. По-прежнему не понимала, что делать дальше, но ощущение безнадежности ушло. Рэй отыскал и зажег второй фонарь, и в комнате стало еще светлее. Марли огляделась, вздохнула и со стоном спрятала лицо в ладонях. Разбираться здесь придется до осушения всех болот. Топи и торф. Кому пришла в голову мысль, что у нее можно хоть чем-то поживиться? «Предлагаю привести в порядок только самое важное и пойти ужинать». Эльф приблизился и, осторожно прихватив ее за локти, посмотрел в глаза. Его прикосновение было знакомо теплым. Все равно оставаться здесь на ночь одной нельзя. Вдруг они не нашли, что искали, и придут еще раз. «Кто они?» — почти прошептала Марли. Сейчас не действовало свойственное ушастым обаяние, но близость Рэя смущала. Совершенно не кстати вспоминался их поцелуй, и, несмотря на все заботы, хотелось повторить. Хорошенько распробовать и разобраться, на что все-таки похожа эта ласка в эльфийском исполнении. «Думаю, что Нарлаи, но ухо отрезать не дам». «Значит, встретимся с Нарлаями». Марли отступила на шаг, но Рэй не подумал выпустить ее локти. «Мне некуда идти». «Есть», — улыбнулся мужчина. «Предложил бы вам провести ночь у меня, но предвижу возражения и разговоры о приличиях, поэтому предлагаю вам погостить у моего кузена». «А в чем разница?» — прищурилась Марли. «Он что, немощный старик?» «Нет», — рассмеялся эльф. «Он женат. Серьезный эльфийский семьянин. Почти». «А это удобно?» «Вполне. Так что, госпожа Круде, давайте немного разгребем беспорядок и отправимся есть. Я страшно голоден. Чем вам помочь? Мы, эльфы, хорошо исполняем краткие, четкие команды». Марли хихикнула. Сейчас Рэй выглядел забавнее некуда. Спрятались спеси и высокомерие, и ушастый стал походить на парнишку с соседнего двора, слишком красивого, чтобы забыть о возможном подвохе, но своего до кончиков ушей. Вздохнула и принялась раздавать команды. Беспокойство немного отступило, и Марли совершенно четко поняла: она страшно хочет есть. И чем быстрее она доберется до трапезы, тем лучше. Передумать и не повести ее на ужин у Рэя уже просто не получится. В королевскую сладость попали незадолго до закрытия. Хозяин извинился за скудный выбор блюд и ограниченное время, но предложил в подарок кувшин только что сваренного терракорда. Напиток, безусловно, должен был настояться до утра, но Рэй не стал отказываться, а Марли все равно не очень понимала во вкусе этого эльфийского варева и потому не возражала. Почти не говорили за трапезой. Усталость и снующие туда-сюда посторонние не располагали к беседе. Марли жевала отлично приготовленную говядину с овощами, время от времени прикладывалась к чашке с терракордом и тайком поглядывала на спутника. Рэй, кажется, совсем не устал, но не пытался ее расшевелить, а терпеливо ждал, пока она хоть немного придет в себя. Марли не ожидала от эльфа такого участия. За делом Рэй оказался почти идеальным, торопливо выяснял, что куда положить, спокойно возился с заедающими ящиками комода и кропотливо собирал мелкие вещицы с пола. Он не только помог ей навести порядок в комнате, но и взялся поносить сумку, которую она прихватила с собой в гости. С первых мгновений знакомства Марли думала, что он ничего толком не умеет делать сам, разве только застегивать пуговицы, но этим вечером убедилась, что ошибалась. Рэй показал себя взрослым, не боящимся будничных трудностей мужчиной. Возможно, он продемонстрировал все свои лучшие качества из-за приворотного зелья, но Марли устраивал и такой расклад. Ужин пошел на пользу. Кикиморе показалось даже, Терракорд придал ей по-настоящему эльфийские силы, и потому, когда Рэй предложил прогуляться до дома кузена пешком, она с легкостью согласилась. К ночи на улице похолодало, от пробирающего ветерка не спасала даже сухая одежда. Но в остальном вечер походил на летний. Воздух дурманил сладко-свежими цветочными ароматами. Жужжали насекомые, а высоко в небе сияли гордые и оттого ледяные звезды. Рэй повесил сумку на левое плечо, а правой рукой взял Марли за локоть и осторожно прижался к ней боком. Будто немного замерз, но боится сказать об этом и старается согреться тайком. Спутница сделала вид, что не замечает его потуг. Понимала, его неуклюжие попытки ухаживать из-за зелья, и не собиралась ставить мужчину в неудобное положение. Скоро желание нравиться ей пройдет, надо просто подождать. «Поделитесь, Рэй», — поинтересовалась она, когда они свернули с засыпающей улицы на дорожку в городском сквере, и прохожие перестали попадаться навстречу окончательно. «С чего вы взяли, что беспорядок в моей комнате устроили именно Нарлаи? Вряд ли магов заинтересовали бы мои украшения. Думаю, они скорее бы забрали книгу про кикиморский дар». Посмотрела на собеседника и почти застыла в ожидании ответа. Не решилась завести разговор сразу, а сейчас момент казался подходящим. Вокруг не прыгали даже лягушки, подслушивать было просто некому. «Положим, я знаю, что они ищут», — заверил Рэй и тоже сбавил шаг. «А украшения взяли просто для вида». «И что же?» «Медальон госпожи Кивор. У одной знакомой эльфийки такой же, и Нарлаи давно пытаются его выкрасть. Опять же, я видел их около вашего агентства. Все сходится, как зеленые листы с соседних веток». Марли вздохнула. Совсем не понимала, что делать с этим известием. «Где сейчас медальон?» «У моего кузена. Увидите его, когда прибудем». «Но зачем он им нужен?» Госпожа Тина говорила, это просто побрякушка. «Видимо, не просто побрякушка». Рэй остановился окончательно и знакомо заглянул ей в глаза. «Надеюсь, мы скоро узнаем ее настоящее назначение». Марли моргнула, прогоняя вновь захватившее разум эльфийское обаяние и проклиная слишком яркий свет фонарей. «Да, полутьма, но света достаточно, чтобы на миг потерять рассудок». Снова поймала взгляд спутника и тяжело проглотила слюну. Показалось, он собирается поцеловать ее. «Мне не нравится эта суета», — почти прошептала Марли. «Не хочу, чтобы вокруг агентства разразился скандал». «Мы очень постараемся, чтобы он не случился», — в тон ей ответил Рэй, но глаз не отвел. «Нашей семье тоже не нужны скандалы». «Значит, здесь наши цели совпадают». Она слабо улыбнулась и заставила себя посмотреть на свою сумку. Эльф усмехнулся, скользнул пальцами по щеке спутницы, аккуратно взял ее за подбородок и приподнял, снова заставляя заглянуть в глаза, а потом без лишних слов накрыл ее губы своими. Марли вздрогнула, но не отстранилась, понимала всю нелепость ситуации, но страшно хотела узнать, каково это — целоваться с эльфом. Не стала сопротивляться. Откажет ему чуть позже, а сейчас удовлетворит свое любопытство. У Рэя были теплые, осторожные, но проворные губы, и Марли растаяла от удовольствия раньше, чем он пустил в ход язык. Мужчина не спешил, не жадничал, не наседал, просто ласкал ее губы с уверенной нежностью и ощутимой страстью. Марли прикрыла глаза и сама не заметила, как обняла эльфа и утопила ладони в его роскошной шевелюре. Он по-своему понял ее и усилил напор. Его поцелуи стали требовательнее и горячее, а руки скользнули по спине к талии, плотно прижимая Марли к крепкому телу. Показалось, потеряла разум и контроль. Никогда не думала, что может быть так. Растворялась в неге и кипела одновременно. Еще напомнила себе, что им совсем не нужно продолжение, а потом окончательно растеклась безвольной добычей. Из груди вырвался стон, и все существо направилось навстречу жаркому красавцу. Из забытья будто на крючок выловил теплый, слегка насмешливый шепот. «Как жаждет полетать моя стрекозка! Готов предложить ей любой цветок!» Рэй пробежался губами по шее Марли и, поймав ее за бедра, потянул вверх юбку. Кикимора хватила ртом воздуха и заставила себя открыть глаза. Рэй отнес ее подальше от тропинки, пристроил спиной к какому-то необъятному дереву и, прижимая к себе, явно намеревался продолжить ласки. Марли прикусила губу. Им здесь никто не помешает, но стоит ли кидаться в омут сейчас, когда мужчина явно одурманен зельем, а она так давно одна, что легко теряет голову от любой сладости.